Улыбка. Я не стал сразу звонить Чибису. Решил сначала разведать, где там этот портрет. А был ли мальчик? На ходу обругал себя. Вот балда, забыл расспросить Лерку как следует, где именно этот мальчик, в каком углу. Но теперь было поздно возвращаться. И опять, шипя от укусов, пробирался между грядок. Звякнул цепью и снова помахал хвостом тушкан. Будто подтверждал, что хозяин дрыхнет и бояться нечего. Вот и дверь. Я снова дернул замок, потянул на себя скрипучие доски. В сарае было темнее, чем раньше. Солнце уже не лезло в щели, оно спряталось за крышей забора городища. Я включил фонарик, повел широким лучом по углам. Рухлядь всякая, дрова, ящики. Где тут сидела Лерка? Сидела и пела. Наверное, вон там, на щелястой бочке, под пробитой в стене отдушиной. Скорее всего, именно в эту дыру падали вечерние лучи и высвечивали маску. Я пробрался к бочке, сел на нее, уперся светом фонарика в стену напротив. Охнул, испугался немного и радостно обмер. Мальчишечье лицо выступило из сумрака. Темное, будто загорелое, со знакомой улыбкой. Я не сразу схватился за маску. Посидел, привыкая к счастью находки. Потом подошел. Дерево было шероховатое, с мелкими щелками. Но улыбка живая, та самая. И у меня внутри была улыбка, ответная. «Агейка, привет!» Маска не была прибита или подвешена. Просто застряла среди всякого барахла, между сваленными у стены поленьями, палками, кривым фанерным ящиком, прислоненной к дровам доской, дырявым чемоданом. На уровне моего лица. Видимо, ее бросили сюда, не рассмотрев. Я нагнулся, уперся в доску локтем. Доска шевельнулась, локоть сорвался, фонарик выскользнул из пальцев. Упал, стукнулся и погас. Вот нечистая сила. Ищи теперь. Я вытащил мобильник, включил дисплей. И прежде чем окунуться в поиски, снова высветил Агейкин портрет. Свет был жиденький, не то что у фонарика, но улыбка была прежняя. Агейкино лицо словно светилось само по себе. Вдруг мобильник шевельнулся в ладони и заиграл. В первый миг я подумал, это мама. «Куда ты пропал?» Но ведь это был непривычный дребезжащий вызов. Это... Ветер запутался в мокрой листве. Капли дождя загорелись в траве. Солнечный свет. Мобильник проиграл куплет дважды и затих. Я не очень удивился такому подарку. Много уже было удивительного и без того. Я сказал «Спасибо, Агейка». Нагнулся, нащупал у ног фонарик. Он не захотел включаться. Ну и фиг с тобой. При свете экранчика я расстегнул рубашку, осторожно взял маску, совсем не тяжелую, и спрятал за пазуху. Обратной стороной к груди. Маска прильнула к телу, будто примагнитилась. Можно было даже не придерживать. Выбрался из сарая, с огорода, из лога. И бегом пустился на улицу Тургенева, в скверик. Позвонил. «Чибис, выйди, я на скамейке». «Тетя Ага поднимет крик». «Чибис, очень важно». Чибис не любил задавать лишние вопросы. Примчался через 2 минуты. Встал рядом, часто дыша. На улице было еще светло, лето ведь. К тому же рядом горел на столбе фонарь. Я откинулся к спинке скамьи, достал маску, повернул к Чибису. «Вот». Чибис ничего не сказал. Сел на корточки, взял маску в 2 руки, посмотрелся в нее, как смотрится в зеркало. И лишь тогда выговорил слова. Те же, что я. «Агейка, привет!» В его нагрудном кармане проснулась переливчатая музыка. «Ну вот», — процедил Чибис, — «тетушка». «Чибис, это не тетушка, это Агейка». «Ой, правда?» Мы сели рядом. Чибис положил маску к себе на колени, лицом вверх. Агейка улыбался. Нам и всему миру. «Возьми его пока к себе», — сказал я. «Потом решим, как быть дальше. Спросим у Яна». «А почему я себе?» «Но это ж твоя находка». Он даже привстал. Маска, однако, не упала. «С какой стати моя?» «А чья же? Твоя была идея найти. Ты метался, искал всюду, тормошил других. Без тебя ничего не случилось бы». «Не мели ерунду!» Он, кажется, хотел переложить маску на колени мне, но замешкался. «Ну, смотри-ка, она будто прилипает, как утюги к Железкину». «Я заметил. Ко мне тоже. Наверное, какой-то особый магнетизм». Чибис отклеил маску от колен, положил между нами на дощатое сиденье. Я попробовал приподнять ее и оторвал от доски лишь с изрядным усилием. Положил опять. «Вот это да! Дерево к дереву!» «Опять хитрости гравитации», — сказал Чибис. «Я уже слегка устал от всякой фантастики». «Терпи, Кнапс-лейтенант Чибисов». Чибис промолчал. Тогда я заметил. «Можно будет не заботиться, как подвешивать. Хлопнул к любой деревянной стенке, и готово». «А вот и хлопни у себя дома. У тебя там шкаф деревянный, широкий». «Чибис, ну это твоя находка». «Да перестань! Это же ты ее нашел». «И не я вовсе, а Лерка». Чибис растерялся. «Ну как это?» Он только тут понял, что даже не спросил, где нашлась маска. Лерка распсиховалась, убежала, куда глаза глядят. И 2 часа пряталась в сарае, недалеко от дома вермишат. А потом говорит, там мальчик. Ну, я пошел, посветил.